вот зима подошла, утром рано, вечером поздно, снег, как завеса кружевная, пустится с неба на землю, не слышно, не утомленно. Эту пору, бывало, я любил, земля-то, город-то, будто скатертью праздничной накрытый, небо-то желтого воску, и синие избы будто нарисовано, а теперь ничто не мило. Зима пошла. Варенька сидит у оконца над шитьем, наклонилась. Молчим. Вот однажды и говорит Егор Васильевич: «Николай Иванович Зимной мне пишет письма, вот все здесь, в красненьком столике». Я процедил сквозь зубы: «За низкость почитаю интересоваться подобными секретами. Ой, у зимы-то ноги долгие, уж тут к Рождеству время, однажды ночью прохватился, слышу, Варенька вздыхает и вздышит, и, видимо, рыдание платочком заглушает, а она спала тут за перегородкой. Меня будто в сердце что-то ткнуло, а выговорил такое слово: у моей тетеньки у древней была молитва: пошли на меня, Господи, слезную тучу. Угодно, сударыня, я вам спешу». Остегнул ее таким словом и ужаснулся. Я ли это? Ей ли бедненькой такое слово выговорил? Хотел заплакать, заместо того скроил рожу там гнусную гримасу. Не знаю как, каждый день надо переживать. Масленица, зима на извод подошла. Но масленый к нам пришел Николай Иванович Зимной. Я ужаснулся, его увидел. По привычке улыбается улыбка самая страдальческая. Опять меня что-то в сердце ударило. Я его взял за руку, а маленько выпрямший был. Руку-то качаю да пою: где твой девался алый румянец? Где твое девалось белое тело? Алый румянец, белое тело на шелковой плетке, алый румянец на правой ручке. Плечи ударит, тело убавит, щеку ударят, румянца не станет. И пою, и вот чувствую, что весь груз, который столько времени меня ковал, он весь в одно место собрался мне на плечи. И что-то надо сделать, упал бы груз-то. Надо бы заплакать. Слезная река сбушевала в груди, а не могу заплакать. На другую ту, не знаю зачем, побежал в мастерские, обратно прибежал, а теща говорит: Варина маменька, она хорошая была женщина. Говорит Егор Васильевич: Коля Зимный был прощаться, постоял тут в прихожей, молча с Варей-то стояли, у ней шитье на руках. Она ему лицо оттирает, слезы, плакал он, стоял молча. Я маменьки не дослушал, к себе убежал. Стала по беде вот бумаги. Вышла из комнаты, слышу, на вещь поднялась. Когда некогда си как-то ушел, все-то успокоилось. Дай, думаю, пойду, подумать я на вещь. Варенька там в светелке для летнего времени спала. Захожу, она на сундуке, на постель-то спит крепким сном забудущим, а светло у конца полы. И столько было у Вари ейного возрыдания, так не то что платочек в руках, а наволока-то мокла от слез. И будто я Вареньку-то первый раз в жизни увидел. Такая печаль от опущенных ресниц, такая скорбь в сжатых устах, будто рогатина медведя меня в сердце сжалась, лишь что такое ударило, и сбушевала в грудях слезная река. Я от Вари-то отошел, стал вот эдак нога к ноги, руки к сердцу, как моленный стоил. И начал я Валентино лицо соглядать, и начал я шепотом рыдать, бедна ты моя сиротиночка. Горькая ты моя птиченька, где твоя, говорю это шепотом рыдаю, где твоя премилая молодость, где твоя ненаглядная красота? Ты в холодном гнезде пребывала, ты как солнышко за облачком таилась, Варенька. Был я тебе муж, досадитель, от сего часу я тебе отец-покровитель, доченька ты мне одночасно стала. А слезы у меня ручьем, рекой, по лицу, по бороды, по одежи. Слезно-то река схлынула, и чувствую, источник какого-то мира и радости несказанной начинает у меня бить из глубины сердца. А и солнышко всхожее в оконце-то глядит и золотит стены вареной светлицы. А и ветерочек с моря припахнул, и белые эти занавесочки, как белые голуби, и залетали, залетали. Так я в эту сияющую ночь жизнь свою обрыдал и оплакал. А радость-то, как на крыльях, вниз летел, отомкнул сундук, который 10 годов не открывал, и достал свой поморской чин, наряд свой поморской, в котором ходил. И надел нижнюю одежду лодемских сукон, серо сукно, коричневые дороги. И заповедную рубаху вязану по серебряному полю вяжут у нас вот тут эти два герба, а от плеча к локтям тоже два герба, нездешними узорами по серебряному полю, такой брусничный цвет. Это шнурами вязано все. Бахилы одел уставные сапоги, напрямую колодку шьют. Под коленами, чтобы голенища высокие не опускались, серебряные замочки висят, звенят. И кафтанец одел, тут три клейнода серебряных, и шляпу по морку, тут попереду жемчугом мелким шито кемским. И клюшечку взял колмогорской резьбы, на рукояти белый голубок резан. И обрядился в этот чин, маменьку Варину разбудил, приказал, чтобы караулила Варин сон, чтобы как разбудится, немедленно шла в дом Зыкова к Николаю Ивановичу Зимному, и там бы меня ждали. А сам стариковской походочкой, а легкой поступочкой полетел в контору. Там чуть солнышко и приемные часы. Захожу в эту контору, а она в древней палате, своды, и сначала мрачно, а там вдали оконца начальник сидит, приятель-то мой. А вижу, право, я на широкой лавке, человек десятка полтора более, по морю сидят, а и не поглядел, малый на прием приходит. К начальнику подлетел, государь начальник, уделите мне минут 10 до личного дела. А он за место ответа дела от удивления лицом и бровями. Егор Васильевич, а ты с этими людьми не знаком? Я подошел, смотрелся, который поможет, а сидели на лавке, да. Да где стоял тут и пал? Дружина-то моя, 17 человек в полном веке тут и сидят, по делу пришли и глядят на меня. Господи, сколько у меня было сочинено оправдательных речей на случай встречи с ними. Все забыл, лежу перед ним, ничего, дареву. Голубчики, желанные, простите. Посадили меня на стул, гляжу на их. И они на меня молча глядят. Какие у них степенные фигуры, какие спокойные лица. А начальник вот растрогался и говорит: Васильич, ты ко мне по личному делу, пожалуйста. Я говорю: государь, начальник, мне, у меня при этих людях нету личных дел. А пришел я просить у вас, увольте меня в морскую службу.